Милина Боярова. Сармейская жена. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Улицы чужого города встретили солнцем и шумным гомоном. После хмурой осени родного мира этот казался таким ярким и приветливым, что невольно хотелось поселиться на тихой улочке, мимо которых брела, и прожить оставшиеся годы. Дикий страх, что неудачно выбранная подворотня навсегда решила судьбу, слегка притупился. Я не верила, что можно вот так запросто оказаться в незнакомом городе, незнакомой стране и незнакомом мире. Достаточно было одного взгляда на мощеную мостовую, милые домики и неспешно прогуливающихся прохожих, чтобы осознать – такого не может быть. Только внезапно выросшая стена забора, увитого плющом, на том самом месте, откуда только-только вышла, настойчиво убеждала в обратном. Крепость каменной кладки умудрилась проверить собственным лбом и сбитыми костяшками пальцев. Обратного пути нет. Слишком отчетливо осознала я, впадая в некий ступор. Ситуация оказалась настолько безнадежной и нелепой, что растерялась и не представляла, куда идти и что делать. А уж вопросы, где переночевать или на худой конец перекусить, за гранью восприятия. Мозг отказывался принимать новую реальность. Поэтому я шла по улочкам, рассматривала прохожих и любовалась бесподобной архитектурой дворцов, вилл и мини-замков. Роскошные дома утопали в буйстве красок ранней осени, а воздух был напоен запахом листвы и свежей сдобы. Дамы в длинных платьях и модных шляпках прогуливались, прикрываясь от ослепляющего солнца ажурными зонтиками. Мужчины в старинных камзолах и котелках вежливо раскланивались, целовали женщинам ручки и обменивались любезностями. Бойкие мальчишки, как и в любом городе, сновали под ногами, неизменно торопились по важным делам. Торговцы зазывали в лавке, предлагая товары. Среди прохожих встречались люди в бедной одежде. Женщины в непонятных хламидах и неизменно закутанной головой, а мужчины в рубахах и широких штанах. Верхней одеждой служили разнообразные жилеты или накидки. У зажиточных горожан – скроенные по фигуре пальто или подбитые мехом плащи. Успела подметить одну особенность. Абсолютно все жители – темноволосы. Попадались, конечно, шатены и даже рыжие, но блондинов – ни одного. Впрочем, не так много народа успела увидеть. Женщины прятали шевелюры под всевозможными головными уборами. И лишь у самых знатных иной раз пробивался кончик тугого локона из-под густой вуали или модной шляпки. Я не сильно выбивалась из общей массы. Бегство из дома было настолько поспешным, что хватало вещи не глядя. Итальянский палантин плотно укутывал еще влажные после купания волосы. Изрядно помятая драповая юбка в пол, белая блузка с грязным воротничком и манжетами, поношенные сапожки на сплошной подошве и старенькое пальто. Ни белья, ни носок или колготок одеть не успела. Только то, что лежало в корзине для стирки, да хранилось в прихожей. В карманах мелочь на проезд и ключи от квартиры. Не моей, а теперь уже бывшего супруга. От него избежала, куда глаза глядят. Прямо из ванной. С мокрыми волосами и тем, что попалось под руку. Глупо, конечно. Может, зря. Но ранний приход с работы преподнес неожиданный сюрприз в виде мужа и лучшей подруги, которые появились на 20 минут позже, когда вовсю плескалась в ванной. Возможно, будь я менее аккуратной, они бы сразу заметили, что не одни дома. Однако отмытые от осенней грязи сапоги уже сушились на кухне. Одежда беззвучно крутилась в стиральной машине, а купленные продукты лежали в холодильнике. Зато я расслышала эту парочку даже сквозь шум воды. Они громко обсуждали меня, смеялись и непрерывно целовались. Мерзкое чмоканье до сих пор стоит в ушах. Выскочив на улицу, брела наугад, не разбирала дороги, поэтому не помню ни странную подворотню, куда внезапно потянула, ни название улицы, ни номера дома. Только вспышку света, мушки в глазах и негромкий мелодичный звон. День клонился к вечеру, когда вышла к окраине города. Роскошные дома сменились на более скромные, но не менее уютные с виду. Чаще попадались таверны и закусочные. Вывески хоть и написаны на незнакомом языке, но изображенные рядом котелки, вилки с ложками или кровать с очагом говорили сами за себя. Речь, что слышалась отовсюду, тоже была чужой, но интуитивно понятной. Я без труда догадалась, о чем говорили две матроны, неспешно прогуливающиеся на противоположной стороне улицы. О мужьях и детях. Где-то жаловались, но больше хвалились друг перед другом. Мальчишка, размахивающий газетами, кричал о последних новостях, потому что прохожие поворачивали головы в его сторону. Кто-то качал головой, хмыкал, а то и откровенно посмеивался. Из открытого окна ближайшего дома доносилось сердитое ворчание жены, на которое резко отвечал пьяненький мужской голос. И чем дольше гуляла, тем чаще фиксировала такие вот нюансы, тем больше понимала. В какой-то момент стала улавливать отдельные слова. Нет, те по-прежнему произносились на чужом языке, но это как с английским, который учила в школе и успела подзабыть. Знакомые обороты, фразы складывались в единое целое, смысл которого более-менее понятен. Значило ли это, что новый мир так принимает меня? Кто знает. С самого начала я не чувствовала враждебности. На меня никто не напал, никто не попытался ничего украсть, хотя сережки с бриллиантами стоили немалых денег. Колец не было, обручальное осталось на тумбе в прихожей. «Вы не посмеете!» — раздался полное отчаяние женский голосок совсем рядом. «Я найду деньги. Дом не стоит тех грошей, что вы за него предлагаете. Со дня на день приедет троюродная тетя, и тогда я сдам комнаты в наем, не опасаясь за репутацию». «Мисс Вира!» — мужской голос сочился самодовольством подлецов, уверенных в собственной безнаказанности. «Вы полгода твердите о мифической тете. Я уже знаю о ней больше, чем ее покойный супруг. Наверное, никакой месси Руджин не существует. Путь из Райдена, конечно, не близкий, даже в обход с армейского рейфата. Ни одна добропорядочная женщина не сунется на его территорию. Но и тогда уйдет каких-то 2-3 месяца, а ваши долги растут и...» «Добрый вечер!» Не знаю, что на меня нашло, но подыграть бедной девочке показалось верным решением. Даже не задумалась, что слова, слетевшие из губ, произнесены вовсе не на русском, а меня отлично поняли и услышали. Теперь внимание двух человек сосредоточилось целиком на мне. И как тут выкрутиться, если даже имени девчонки не знаю? Вира – это фамилия, а Месс? Но ростовщик, первое, что приходило на ум при взгляде на низенького, потеющего мужичка с бегающими глазками и сальными волосами, сам начал разговор и тем избавил от ошибок. «Неужели та самая Месси Руджин?» – скептически хмыкнул он. «Мы знакомы?» – изобразила искреннее удивление, хотя актриса из меня неважная. «Не имею чести быть представленной вам. Впрочем, это неважно. Отчего-то теплилась уверенность, что по положению эта Месси Руджин выше Колобка. Следовательно, может разговаривать в таком тоне. Я с дороги и ужасно устала. Если у вас дело к племяннице, приходите через пару дней». «Но...» – Колобок было заикнулся, что не прочь решить волнующие вопросы сейчас, однако под пронизывающе холодным взглядом растерялся. Так смотрела декан матфака Ольга Анатольевна, когда чего-то хотела. Например, загубить законный выходной. Мне, безусловно, не хватало ее твердости, но на рекламщиков или бюрократов все же действовала. Через 2 дня, чуть подавшись вперед, добилась того, что ростовщик отступил. А потом и вовсе оказался за калиткой, которую ловко закрыла перед его носом. «Привет», – мягко улыбнулась девушке. «Довольно хорошенькой и молоденькой, 17, не больше, с золотистой кожей и темно-рыжими волосами, выбивающимися из-под шляпки. Она огромными глазами смотрела на меня, как на чудо. «Тетя Лейлин?» – гулко сглотнув, спросила девушка. «Но как же? Я ведь...» – густо покраснела. «Не знала, что вы и в самом деле приедете». Я молча покачала головой, стрельнув глазами в сторону калитки. Колобок вряд ли далеко ушел, и не стоило портить игру. Наоборот, требовалось доиграть роль до конца. «Дорогая племянница», постаралась, чтобы это прозвучало как можно радостнее и громче. «Я проделала такой длинный путь, неужели будешь держать на пороге? Сама же приложила палец к губам и подмигнула. Мисс Вира не была дурочкой и быстро сообразила, что ее спасли от этого ужасного человека. Потому улыбнулась шальной улыбкой и бросилась на шею. «Тетя Лейлин, не представляете, как вовремя вы приехали! Не будем стоять на пороге, скорее же идем! Ваша комната давно готова, немедленно наберу ванну и накрою на стол. Не терпится услышать подробности путешествия». Тут уже девочка переборщила. Вопросительно изогнула бровь, спрашивая, действительно ли это необходимо. Наверняка ростовщик уже ушел. Но мисс Вира взглядом указала на окна соседнего особняка. «Соседи!» – понимающе усмехнулась и позволила увести себя в дом. Однако новая знакомая не так наивна, как показалось вначале. Едва мы скрылись от посторонних глаз, она резко переменилась в лице и строго спросила. «Кто вы? И что вам нужно?» «Уверена, вы не Лейлин Руджин, просто потому, что ее не существует в природе». И не сомневалась в этом. Сникла, раздумывая, как объяснить собственное появление не только у ворот дома, но и в этом мире. «Не переживай, мне ничего не нужно. Просто шла мимо, услышала, как этот тип угрожает. Показалось, нужна помощь, вот и разыграла маленький спектакль. Не бойся, я сейчас уйду». Представив, что за порогом ожидает чужой город, и идти некуда, окончательно сникла. Наглости, чтобы напроситься ночевать к незнакомым людям, не хватало. Хотя отчаянно обдумывала подходящие слова, чтобы попросить именно об этом. Вполне понятно, что незнакомому человеку сложно довериться, тем более одинокой девушке. «А почему ты так ждала эту Лейлин? Где родители?» «Погибли», — Вира погрустнела. «Одна осталась. Если бы не поступила в академию, пришлось бы туго. Городской совет назначил бы опекуна». И, скривившись, девушка махнула рукой. «А, неважно уже. Сейчас ректор является поручителем. Но дело даже не в этом. Этот дом – единственное, что осталось в наследство. Здесь жили десятки поколений виров». «Угу», – сделала мысленную пометочку. «Значит, вира все же фамилия». «Я не знала, что у родителей остались долги, пока не заявился этот господин. Он показал расписки, счета, потребовал денег. А у меня же после похорон ничего не осталось. А опекун? Неужели ректор не захотел помочь? Грех разбрасываться такими домами. Боюсь, Лерт Броуш как раз заинтересован в том, чтобы выкупить дом, и предлагал достойную цену. Тут недалеко академия». Один из преподавателей, с которым ректор состоит в дальнем родстве, не раз приходил к отцу, чтобы уговорить на сделку. «И много ты должна Колобку?» непонимающе нахмурилась мисс Вира, однако быстро сообразила, о ком речь, и понимающе хмыкнула. «Достаточно, но я не хочу продавать дом». «Послушай», — вытащила из ушей серьги и протянула девушке. «Как думаешь, если продать, можно выручить нужную сумму?» «Наверное, да!» Милая личика озарилась восторгом при виде украшений и тут же огорчилась. «За это дадут приличные деньги. Не обязательно даже идти в меняльную лавку. В Гриэле таких изящных вещиц нет. Стоит только показать двум-трем девочкам на курсе. Те передерутся за право обладания этим. Вы так легко отдадите их? Постороннему человеку?» «Да», подтвердила я. «Именно так. Но не просто отдам. Видишь ли, так получилось, что я оказалась в этом городе одна, без денег и вещей, и никого не знаю, и не у кого попросить помощи. Поэтому, если приютишь на некоторое время, буду благодарна». Но предложение явно заинтересовало девушку, однако на лице отражались сомнения. «Я даже не знаю вашего имени». «Ольга Леонидовна Белова», представилась девичьей фамилией. Ольга Красина осталась в прошлом. Даже если судьба вернет обратно, для меня мужа больше нет. Умер вместе с чувствами и разбитым сердцем. Наверное, не скоро научусь кому-то доверять. «Мисс Ариэн Вира», — девушка присела в реверансе. «А вы мисс или месси? В наших краях такое обращение неизвестно, поэтому сама не знаю». «О, это просто. Если девушка не замужем, то мисс. А если замужем или вдова, месси?» Ну, тут запнулась, раздумывая, стоит ли открываться первой встречной. Решила, пока не стоит. а незнание мира и несоответствие спешу на потерю памяти. Ничего умнее в голову не пришло. Я и сама не знаю. Дело в том, что не помню, как очутилась в городе. Часть жизни будто вырезали. И понимаю, как странно это звучит, но добавить нечего. Ого! В глазах Айриэн зажегся огонек любопытства. Говорят, в Сармийском Рейфате есть маги, которые запросто проворачивают такие штуки, но те вряд ли отпустили бы тебя так легко. Почему? Изумилась такому правдоподобному объяснению, которое непременно возьму на вооружение. «Достаточно посмотреть на твои руки», — с толикой зависти ответила Айриэн. «А что с ними не так?» Вытянула ладони вперед, покрутила, поднесла к лицу, руки как руки, ничего особенного. Сморщилась при виде содранной с костяшек кожи. Ранки успели покрыться сухой коростой и портили внешний вид. «У меня есть хорошая мазь», — чутко уловила ход мыслей новая знакомая. «К утру заживет. Но я не об этом. Сама форма рук, размер запястья. Они тонкие и изящные. Пальцы при этом длинные, гибкие, без грубой кожи или мозолей. Идеально! Сармийцы выбирают себе жен по форме рук, поэтому если увидишь поблизости мужчину-сармийца, прячь руки, а уж потом волосы или лицо». «А что так?» Эти дикари помешаны на идеалах и не признают ничьей власти. Увидят на улице девушку и, если приглянется, выкрадут и увезут в степи. Еще не было случая, чтобы хоть одна вернулась домой. Если у тебя еще и волосы светлые, первый же степняк станет твоим мужем. А они такие... «Айриэн, о комнате и ванной ты всерьез говорила?» Смущенно потупилась, прерывая поток красноречия. В данную минуту волновали более насущные вопросы. «Идем», — спохватилась маленькая хозяйка. Не оборачиваясь и не проверяя, иду ли следом, мисс Вира поднялась по лестнице на второй этаж. Жилые комнаты располагались вдоль левой части лестницы, с правой же, открытой стороны. Первый этаж виден как на ладони. Просторная прихожая, гостиная, столовая. «Вот!» Айриэн распахнула двери нескольких комнат. «Выбирай, моя в конце коридора. Это, указала на центральную, принадлежала отцу. Я ничего не трогала там. С тех пор, как... И я тоже не буду. Думаю, подойдет та, что рядом с твоей. Если бы приехала настоящая тетя, предпочла бы ту же самую комнату», одобрила выбор девушка. «А у тебя странное имя. Ольга Леонидовна Белова. Не здешнее и очень длинное. Какое есть?» Пожала плечами. «На земле самое обычное, можно короткое Оля или Лёля, а фамилия с отчеством в дружеском общении не используется, только для официальных случаев». «Отчество? Что это значит?» – нахмурилась девушка. «Имя отца. Моего звали Леонид, поэтому Ольга Леонидовна. А моего звали Ледгар. Если по-твоему, то я Айриэн Ледгаровна? Наверное. Но у нас так обращаются, когда подчеркивают возраст или важность человека. В повседневной жизни используются короткие имена или сокращения. О, друзья зовут меня Ри, а мама называла Энни». Явно через силу улыбнулась Айриэн. Слишком хорошо понимала девушку, потому что сама не так давно похоронила родителей. «Если не возражаешь, можно буду звать тебя Энни?» Я понимала, что пользуюсь доверием девочки, которая бесхитростно открылась. Однако горький осадок, что лезу в чужую душу, компенсировался твердым убеждением, что никогда не причиню этому ребенку зла. Айриэн не зря заострила внимание на имени. Оно непривычное, сразу выдает чужестранку. Вот если бы Энни сама сообразила. «Оля, Лёля». На озвученное предложение Айриэн кивнула, тогда как сама вслух перебирала варианты имени и никак не могла выбрать. «Лёля, Лэй, Лейлин. Послушай, а если Лэй или Лин? Похоже ведь? И раз ты остаешься, то пусть лучше тебя считают родственницей. Я же о тете рассказывала. Твое появление в доме ожидаемо, тогда как посторонней чужестранки нет. А если спросят документы?» Вот он, вопрос, ответа на который ждала, затаив дыхание. А мисс Вира, как специально, затягивала. «Кроме меня никто ведь не знает, откуда ты прибыла и что случилось. Настала моя очередь кивать. «Тогда есть предложение. Только заранее прошу прощения, если невольно обижу этим». «Не буду обижаться, тем более ты предупредила», заверила девушку в добром расположении. «А не хочешь ты и в самом деле побыть тетей? Никому и в голову не придет усомниться. Со мной учится дочь главы правопорядка. Расскажу Малисе слезливую историю, как на тебя по дороге напали разбойники. Это объяснит отсутствие вещей и документов. Тогда и продажа такой редкой вещи, как серьги, будет выглядеть правдоподобно. Лерт Шетт, отец Малисы, уважаемый в Гриэле человек. Если кто и сделает новые документы, то только он. Но мне будут задавать вопросы. А я ведь ничего не знаю. Ни о Лейлин, ни о том, как и где та жила». «Откуда же ты появилась?» – удивилась Ариэн. «Если не знаешь простых вещей». «Издалека», – уклончиво ответила я, невольно закусив нижнюю губу. Обманывать Энни не хотелось, и сказать правду страшно. Вдруг передумает помогать, сдаст местной полиции, выгонит. Помню, что жила в большом городе, училась, работала. Ничего особенного. «Работала?» У Энни глаза на лоб полезли. «Как? По тебе сразу видно, что из благородных. Даже если семья нуждалась в деньгах, ты бы с легкостью нашла супруга. Он бы обеспечил достойный уровень жизни тебе и родственникам». Гулко сглотнув, вспомнила, как познакомилась с мужем. Родители погибли в автокатастрофе, когда училась на последнем курсе пединститута. Скудные сбережения пошли на похороны. А квартира, в которой жила, как оказалось, родителям не принадлежала. Служебная. И меня выселили оттуда, не заботясь, что вышвыривают на улицу. Повезло, училась хорошо, шла на красный диплом. Выделили койку в общежитии. Но жить на что-то надо, и я стала искать работу. Без диплома и опыта много не наработаешь. Продавцом не смогла, потому что хозяин прямым текстом заявил, что нужно обманывать покупателей. В официантках недолго продержалась. То, что позволяли себе некоторые клиенты, считала возмутительным и прямо говорила об этом. Как следствие, мало чаевых и постоянные жалобы. Единственное, что оставалось – пойти мыть полы. Я считала любой труд достойным уважения и не видела ничего зазорного в том, чтобы честным способом зарабатывать на кусок хлеба. А вот друзья думали иначе. Многие отвернулись в тот момент, но сожалеть по этому поводу было некогда. Днем училась, а после работала до позднего вечера. И возвращаться приходилось за полночь, одной. До поры до времени везло, но однажды все-таки столкнулась с мерзавцами. Тогда меня и спас Вадик. Увидев, как хулиганы пристают к одинокой девушке, вступился, потом проводил до дома. А на следующий день встретил у института и пригласил на свидание. Через полгода сделал предложение, которое я с радостью приняла. Тогда он казался принцем из сказки. Красивым, сильным, щедрым. У него была собственная квартира в центре, бизнес. А я как-то спросила, почему выбрал именно меня. Наивная, полагала, влюбился. Но ответ Вадика удивил. «Потому что ты именно такая, какой и должна быть правильная жена. Кроткая, милая и домашняя. А еще в тебе видна порода». Тогда я обожала мужа. И за этими словами не увидела главного. Меня по-настоящему не любили. Просто купили, вытащили из грязи. Заветные три слова Вадик сказал лишь однажды. В день, когда сделал предложение. Несколько часов назад, стоя в ванной, я слышала, что Вадик говорил обо мне. Глупая курица, пустышка, дурочка. Самые безобидные из прозвищ, которыми наградил благоверный. Слезы, смешиваясь с потоками воды, градом катились из глаз, смывая розовую пелену и ложь, в которой прожила целый год. Мой отец, потомственный военный, прямолинейный, честный, благородный, во всем любил порядок. Боготворил маму и не позволил той работать ни дня. Мама же, происходившая из древнего дворянского рода, вела дом, создавала неповторимую атмосферу уюта и тепла. Безупречные манеры, накрахмаленные салфетки и кристальная чистота. Сновидением последней помогала приходящая домработница. Я, выросшая в этой среде, унаследовала от родителей многое. От отца – честность и прямолинейность, от матери – манеры, умение вести дом, принимать гостей. Но я оказалась совершенно неподготовленной к суровой реальности. За то время, что бродила по улочкам родного города, успела многое переосмыслить. И та ложь, благодаря которой спасла Энни от ростовщика и скрыла от девочки правду о себе, и есть результаты размышлений. Никому не доверять и не впускать в свою жизнь, чтобы предательство близких больше не приносило страданий. «Так вышло», – пожала плечами. «О, у тебя есть магический дар?» – предположила Энни. «Только магички не обращают внимания на условности». «Не знаю, ничего не слышала о магии, но женщинам не запрещается работать. У нас равные с мужчинами права. Мы учимся, осваиваем профессии, реализовываем себя как жены и как личности». «Мисс Ольга, никогда и никому не говорите об этом», – испуганно произнесла девушка. «В Райдене, конечно, свободные нравы, но и там женщины знают свое место, и у каждой есть мужчина, который несет за нее ответственность, будь это отец, брат или муж. А если у нее никого нет? Тогда опекуном назначается досточтимый муж города. Он заботится, чтобы у несчастной был кров и дом. Вдобавок, женщина, оставшаяся без мужской поддержки, может пойти в храм Иллеры, это наша покровительница, и она точно не оставит без милости одинокую душу». Сделала себе пометку. «Значит, либо жена, либо приживалка, либо монашка». «А что вдовы? У них особенное положение», — горестно вздохнув, принялась объяснять Энни. А я, позабыв о желании помыться и отдохнуть, жадно впитывала информацию. «Несчастная, потерявшая мужа, обязана не менее года носить траур. Как правило, опеку берет семья почившего супруга. Но если таковых родственников нет, то вдова возвращается в родительский дом. Никто не посмеет отказать в помощи, потому что на бедную женщину и так свалилось горе. Ну а если и родителей уже нет на этом свете, то остается монастырь или... Я уже готовилась примерить роль вдовы. Для меня Вадик словно умер. И не покривлю душой, когда буду оплакивать растоптанные чувства». В том же Райдене женщина могла бы жить самостоятельно, при наличии постоянного дохода, разумеется. Вдове бы назначили управляющего, который вел бы хозяйственные дела. У нас же городской совет возложил бы заботу о вдове на опекуна. Но я бы... Что? На лице Айриен эмоции читались, как в открытой книге. Я бы не стала у такого жить. После окончания срока траура тот выдаст бедняжку замуж за первого, кто попросит руки. «И что, мнение женщины никого не интересует?» «Что ты? Как можно?» «Да и на что рассчитывать вдове? Замужество – это такая замечательная возможность снова стать любимой женой и матерью». «Ну уж нет. Замуж теперь никакими ковришками не заманишь. А вот роль вдовы, похоже, самая подходящая. Если придерживаться легенды, что придумала Айриен, то мифический муж погиб около полугода назад. Следовательно, в запасе еще 6 месяцев относительно спокойной жизни. За это время можно изучить место, в которое меня занесло, раздобыть документы, скопить денег, а потом уехать и осесть в тихом городишке Райдена. Энни, я согласна стать тетей Лейлин, но не смогу надолго задержаться, я бы хотела вернуться домой. Правда? Девушка запрыгала на месте и захлопала в ладоши. Я так рада! «Надолго и не нужно, всего лишь 3 месяца, пока не исполнится 18. Для мага это первая ступень совершеннолетия, а это право подписи и собственный счет в банке». «Ого!» – отметила для себя. «Надо будет внимательно изучить местные законы. Вот если бы у меня обнаружился дар, для махрового патриархата такая свобода много значит. Похоже, магически одаренные люди и впрямь вне законов». «А для чего нужен счет?» – поинтересовалась скорее из вежливости. «Как для чего? Дом продавать не хочу, но он слишком большой для одного человека. Я могла бы сдавать комнаты, тогда как сама поселилась бы в общежитие при академии. Пока нет 18, переехать не могу, но и жить под одной крышей с посторонними мужчинами тоже не вариант. А вот если ты будешь рядом, то все станет намного проще. Тогда попрошу у квартирантов оплату за год вперед и верну деньги, что выручим от продажи сережек. Что же, тогда решено. Позвольте представиться, мисси Лейлин Руджин, вдова.